Глава 43. Лидия Васильевна поставила плетенку с пирожками на стол и несмело взглянула на Яну. «Я тебе не помешаю? Ты ведь вроде вещи собираешь, сумку ставишь, шкаф нараспашку. Съезжаешь, да?» «Нет, не помешаете». Яна прополоскала чайник и налила туда воды. «Я как раз и собиралась перерыв сделать, чаю попить. Так что ваши пирожки будут очень даже кстати». «Правда?» – обрадовалась старушка. «Истинная. Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет». «Ох, деточка!» – вздохнула Лидия Васильевна, усаживаясь на край диванчика. «Ее правды вообще нет. Невиновного человека запросто». «Лидия Васильевна», – твердо произнесла Яна, не поворачиваясь к соседке. «Одно условие. Ни слова о случившемся. Я не хочу об этом вспоминать. Если вы пришли просить меня насчет Кирилла...» «Нет-нет, что ты!» – торопливо затараторила старушка. «Я просто вот пирожочки напекла». «Ну и хорошо». Яна насыпала заварки в маленький чайничек, достала из шкафчика две чашки с блюдцами и поставила их на стол. «Так, а что у меня с сахаром?» «Если кончился, я сейчас принесу», — подхватила с места Лидия Васильевна. «Сидите, сидите, должен быть, в пакете точно. Ага, вот он». Яна пересыпала остатки сахарного песка из магазинного пакета в небольшую сахарницу, заполнив ее до краев. «Чего ж ты все высыпала?» – озабоченно засуетилась соседка. «Ты ж съезжаешь, забрала б с собой». «Да ну глупости какие, зачем крохобурничать? Пусть следующим квартирантам достанется». «Добрая ты», – тяжело вздохнула Лидия Васильевна. «Хорошей соседкой была. Привязалась я к тебе как к родной, а теперь я совсем одна останусь». Испещренные пигментными пятнами руки задрожали, старушка тихонько всхлипнула. Я не стала неловко, следовало поддержать бабульку, утешить. Но не хотелось. Совсем. Лидия Васильевна ведь знала о болезни внука, могла бы и предупредить родную соседушку. Боялась, что Яна раззвонит о проблеме Кирилла всему околотку? Возможно. Но утешать все равно не хотелось. На помощь пришел чайник с водой, победным свистком объявивший. Готово. Яна залила кипятком заварку, перевернула крышку чайника вверх дном и поставила заварочный чайник на крышку. Сверху укутала полотенцем и только потом снова повернулась к соседке. Лидия Васильевна уже не плакала. Она задумчиво смотрела в окно, машинально вращая руками пустую чашку. Заметив, что девушка повернулась к ней, поинтересовалась. «Яночка, а ты не знаешь, что здесь полиция делает? Кого ловят?» Горько усмехнулась. «Вроде всех преступников этого дома посадили». «Ну почему сразу ловят?» – пожала плечами девушка. «Может, просто заехали к нам отдохнуть, надоело по улицам мотаться». «Лентяйничают, значит?» Укоризненно покачала головой Лидия Васильевна. «Да ладно, пусть их. Как там наш чаёк?» «Ещё пару минуток». «А я пока домой сбегаю, кое-что принесу, на память». «Да не надо, ну что вы». «Нет-нет, не обижай старуху, дверь не запирай, я сейчас вернусь». Соседка поднялась и торопливо вышла, а из комнаты донеслась трель мобильного телефона. Судя по мелодии, звонил Димка. «Привет, Димыч, у меня всё в порядке, а у тебя что слышно?» «Да пока ничего, я в парке был на месте преступления». «Зачем? Зачем смотреть на это?» «Хотел лично убедиться, что это почерк карусельщика». «Убедился?» «Почти». «Что значит «почти»?» «Ну, есть некоторые нюансы, но от тебя о них лучше не слышать. ППСники приехали?» «Да, давно». Хлопнула входная дверь, раздался голос Лидии Васильевны. «А вот и я. Яночка, ты где?» «Кто там у тебя?» «Слышно было, что Сахновский занервничал. Я же просил никому не открывать». «Да не психуй ты», – зашептала в трубку Яна. «Да Лидия Васильевна пришла прощения просить, плакала, не могла же я ее выгнать». «Еще как могла». «Не дури, Димыч, лучше возвращайся поскорее, все, я побежала». «Яне!» Слушать, что там еще вопит не в меру подозрительный Димка, девушка не стала. У него профессиональная деформация сознания, что поделаешь. Яна нажала кнопку отбоя и громко произнесла. «Я здесь, Лидия Васильевна. Решила пока сборами заняться, думала, вы надолго ушли». «Ну что ты, деточка, какой надолго? У нас же чай остыл. А вот теперь не будет остывать долго-предолго». Яна вошла на кухню и восторженно ахнула. Полотенце с чайника было убрано, а на нем теперь торжественно восседала тряпичная кукла, классическая баба на чайник. Этакая румяная, пухлая русская красавица в роскошном сарафане. На голове платочек, повязанный рожками. Видно было, что кукла новенькая. «Нравится?» – заискивающе улыбнулась соседка. «Очень». «Дарю, на память». «Ну что вы, такая красотища, не надо!» «Деточка, не отказывайся, не обижай старуху!» Лидия Васильевна грустно улыбнулась. «Вряд ли мы с тобой увидимся еще, если только на суде!» «Ну-ка, что там с заваркой?» — решила сменить тему Яна. Сняла куклу, приподняла крышечку заварочника. «Ммм, душистый какой! Готовьте чашку!» «Давно готово!» Старушка подвинула блюдце с чашкой поближе к Яне. Девушка разлила янтарно-коричневую заварку по чашкам, добавила кипяток, насыпала в свою чашку 2 ложки песка, поинтересовалась. «А вам сколько? 1 ложку? 2?» «Нет-нет, мне не надо!» Старушка вытащила из кармана халата тюбик с сахарозаменителем. «Я сукрозит употребляю, диабет обострился на нервной почве». Пирожки, как всегда, оказались невероятно вкусными, особенно с повидлом, которое сама кулинарка не ела, ограничившись пирожками с картошкой. То ли от волнения, то ли от количества съеденного, 3 пирожка. Яне вдруг неудержимо захотелось спать, да так, что веки почти не открывались. «Лидия Васильевна». Девушка широко зевнула. «Ух, извините, вы идите, а мне отдохнуть надо». «Извини, деточка», — тяжело вздохнула соседка, с жалостью глядя на Яну. «Но я никуда не пойду». «Как это?» Перед глазами все плыло. «Я не могу уйти. Я должна это сделать, чтобы спасти Кирюшеньку». Лидия Васильевна положила на стол небольшой сверток, неторопливо развернула. Блеснул скальпель, мрачно ухмыльнулись щипцы. Еще какие-то жуткого вида штуки были в свертке, но туман в глазах становился все плотнее. Яна уже почти ничего не видела. И слух постепенно гас, голос соседки звучал все глуше. «Если бы ты знала, как мне самой страшно. Я когда ту несчастную девушку резала, даже сознание потеряла на какое-то время. Хотя и знала, что она ничего не чувствует. Я ее тоже усыпила, но все равно это было ужасно. Я ее вчера в парке встретила, сказала, что собачку потеряла, попросила помочь искать. А когда мы с ней зашли поглубже в лес, я ей уколола бедняжку. Она от неожиданности не смогла сопротивляться. Сходила домой, взяла вот эти Кирюшенькины инструменты, он у меня, оказывается, запас хранил, на антресоли, и вернулась, и сделала все так, как мне внучка писал. Он ведь смог мне письмецо тайком передать, да, где и просил его спасти. И все подробненько по полочкам разложил, что и как, и кого. Та первая девушка, она работала в парке на аттракционах. Кирюша мне ее присоветовал, потому что проще всего. И она из его, ну, тех, что по интернету этому он ловил. Значит, Димыч подтвердит версию с троллем. Вяло шевельнулась в угасающем сознании Яны. Ну, а ты? Прости, деточка, я пыталась тебя спасти, умоляла Кирюшеньку, но он написал, тебя надо убить обязательно. Ты не волнуйся, ты ничего не почувствуешь. Но полиция ведь снаружи. Ну и что? Они вон у подъезда торчат, вокруг дома не ходят. А убийца тем временем с другой стороны проник. Или через крышу-то, мало ли. Что-то ты долго не засыпаешь, хотя снотворное и в сахар насыпала, и в пирожках с повидлом оно было. Наверное, в пирожках от высокой температуры средство силу потеряла. Надо тебе укольчик сделать. В вены я не попаду, но и так быстро подействует, я знаю. Сопротивляться девушка не смогла. В предплечье вонзилась игла, и сознание угасло окончательно. И подбросило слуховой глюк напоследок. Звонок. Но какой-то слабенький, едва слышный. А потом навалилась тьма.